23. Когда напряжение наше уже не в мерах земных, нам можно помочь пониманием и желанием поддержать нас в эти моменты, не требуя для себя ничего. И будете ощущать тогда, как велика ноша мира сего. Где же они, готовые поддержать нас своим непоколебимым устремлением и доверием? По природе людской в тяжкие моменты жизни учителя оставляют его в одиночестве даже его ученики, и вся тяжесть креста ложится на его плечи. Вот наступает ответственнейший момент в жизни планеты, и надо, чтобы воины света объединились вокруг фокуса иерархии, отложив заботу о житейских делах. Конечно, и пить, и есть надо, и тело одеть, и обуть, но основная и первенствующая мысль пусть будет о главном, о том, от чего зависит все будущее человечества. Участниками происходящего, хотят они этого или нет, будут все люди, одни на стороне света, другие тьмы. Мы хотим от всех наших людей сознательного участия в этом и сознательного, самоотверженного устремления разделить тягость этих дней вместе с нами. Помощь нам, оказавшие в эти часы, заслугу имеют.